Гигантские пирамиды в Китае. Американский военный летчик Джеймс Гаусман увидел гигантскую пирамиду весной 1945 года, пролетая над горами Кинлинсян у города Циянь в центральном Китае. Понимая, что ему никто не поверит, пилот сфотографировал это невероятное, по нашим понятиям, сооружение. На снимке запечатлена таинственная пирамида высотой 300 метров и шириной у основания 500 метров. Значит, она в два раза больше самой крупной из известных гигантов древнего строительного искусства Великой пирамиды Хеопса, вознесшейся к небу лишь на 148 метров. Но эта уникальная фотография Джеймса Гаусмана мгновенно исчезла в залах американских военных архивов. Почему? Вероятно, по причине заботы о спокойствии в умонастроениях людей. В 1960-е годы загадочные пирамиды усмотрел новозеландский авиатор Брюс Кати. Хотя руководители Китая и китайские археологи вообще отрицали их существование, Брюс Кати разыскал дневники двух австралийских торговцев, побывавших в провинции Шэнси в начале века. Они записали, что тоже видели гигантские пирамиды. Собрав всю возможную информацию об этих сооружениях, Брюс Кати сделал зарисовку целых 16 пирамид около города Циянь. В 1994 году немецкий археолог Гартвиг Хаусдорф выпустил книгу под названием «Белая пирамида», в которую включил фотографию Джеймса Гаусмана и два более поздних снимка, сделанных для немецкого археолога скрытой камерой его китайским другом, проезжавшим мимо пирамид на машине. Этот же человек добился разрешения Хаусдорфа посетить прежде запретную для европейцев зону в провинции Шэнси. В марте 1994 года Гартвиг Хаусдорф выехал в Китай в сопровождении австрийского коллеги и друга Петера Краса. Они посетили район пирамид недалеко от Цианьяня, находящегося в 30 милях от Цианя. Здесь, в центре сельскохозяйственных угодий, возвышается пирамида высотой 61 метр. Склоны некоторых пирамид усеяны маленькими хвойными деревьями. Уже несколько лет китайцы засаживают эти сооружения быстро растущими деревьями и кустарниками, видимо, для маскировки их под естественные возвышенности. По мере их изучения Хаусдорф и Крас все более убеждались в справедливости этого мнения. Крас спросил одного из ведущих археологов Китая, профессора Цианяа, почему ученые не вскроют пирамиды для изучения их содержимого? «Это дело будущих поколений», — ответил он. Не исключено, что китайцы не решаются на подобные исследования из опасений обнаружить вещественные свидетельства событий, способных опрокинуть наше представление о древнейшей истории человечества. Наибольшее число пирамид, обнаруженное вокруг Цианьяня, этот сельскохозяйственный район можно считать пустынным, хотя пирамиды возвышаются в непосредственной близости от города с полумиллионным населением. Буквально в миле от него Гартвиг Хаусдорф увидел удивительно симметричное сооружение высотой более 70 метров. Археолог забрался на вершину и с удивлением обнаружил там кратер явно искусственного происхождения. С вершины видны 17 пирамид, стоящих поодиночке, попарно или рядами. В 3-4 милях от города пирамид Хартвиг Хаусдорф узрел пирамиду с плоской вершиной, похожей на знаменитую древнюю пирамиду Теотиокоан, находящуюся к северу от столицы Мексики Мехико-Сити. Даже высота почти такая же. Город пирамид производил странное впечатление. В тени этих возвышающихся громад на полях работают крестьяне, распахивающие землю примитивными деревянными плугами, как это делали тысячелетиями их предшественники. Крестьяне почти ничего не знают о таинственных сооружениях и даже не особо интересуются ими. Для землепашцев пирамиды стояли, стоят и будут стоять вечно. Китайский археолог Вань Сипинь уверен в астрономическом назначении пирамид и в том, что они являют нам пример поразительных знаний древних в геометрии и вообще в математике. Недавно археологи обнаружили несколько пирамид около реки Вейхо к северу от Цианя. Однако из них стоит точно в центре древнего Китая, отклонение составляет всего несколько метров. Кто построил китайские пирамиды? Некоторые исследователи уверены в причастности к их сооружению инопланетян. Австралийские торговцы, оставившие свои дневники, общались с одним старым монахом из монастыря у монгольской границы. Монах ссылался на древние рукописи, хранящиеся в монастыре и относящиеся к третьему тысячелетию до новой эры. И в них неведомый летописец уже упоминает пирамиды в провинции Шэньси. Значит, существование этих гигантских сооружений восходит к эпохе легендарных китайских императоров, считавших себя потомками сынов неба. Об одном из них по имени Хуанди сохранились письменные свидетельства. Хуанди якобы прибыл из созвездия Льва и через 100 лет царствования убыл обратно. Как видимо, мифологический фон, окружающий китайские пирамиды, подобен древнеегипетскому и южноамериканскому, окружающему местные мегалитические из огромных камней сооружения. Их всегда связывают с причастностью богов, принесших на землю культуру и знания и исчезнувших после исполнения своей миссии. Но боги, заключают свой рассказ Гартвик Хаусдорф, всегда обещали вернуться.